Глава 6. Вадим. На самом деле у меня свободен не только вечер пятницы, но готовность подстраиваться под мой график будем считать первым испытанием для госпожи Марьяны. К ее огромному сожалению, таких испытаний впереди будет много. Мои услуги стоят дорого. Я тянусь за стаканом с водой и делаю глоток, бросая взгляд на циферблат на запястье. Госпожа Марьяна опаздывает на 10 минут. Будь у нас свидание, внимания не обратил бы, но у нас деловая встреча, поэтому... Ставлю стакан на место, снимаю салфетку с колен и начинаю вставать. Я так понимаю, ее опоздание — это попытка прощупать границы дозволенной дерзости. Так вот, это уже переход. Дрессировать себя я не дам. Пусть ищет другого адвоката-самоубийцу. Удачи. Застегиваю пиджак и начинаю обходить столик, когда приходится внезапно замереть. Вижу Марьяну. Она зашла в ресторан и стоит рядом со стойкой администратора зала. Улыбается ему. Мужчина берется ее проводить. Я же наблюдаю. Она выглядит сногсшибательно. Я, честно говоря, ожидал увидеть обливающуюся соплями и слезами забившую на себя брошенку в джинсах и безразмерном свитере. Она удивляет. Поворачивается и идет к столику. Быстро находит меня взглядом, а я свой не собираюсь отводить. Красивая она, конечно, когда не орет и не желает сдохнуть. Любоваться готов. И если раньше словно через стекло смотрел, все же женатый человек, не привык на чужих засматриваться, когда добровольно пообещал своей верность, то теперь стекла нет. На ней красивые облегающие изгибы черное платье. Далеко не скромное, но и вульгарным не назовешь. Вкус у девушки хороший. Правда, в этом может быть не столько ее заслуга, сколько... просранных папкиных бабок, которых раньше было очень много. На губах красная помада, волосы рассыпаны по плечам. Осанка королевы, взглядом можно убивать. И она не против убить меня, я это понимаю. Но мы оба знаем, пока позволить себе эту роскошь она не может. Спасибо. Марьяна благодарит проводившего ее администратора, и только когда тот отходит, снова смотрит на меня. «Приветствую. Я уже решил, ты передумала». Я протягиваю руку. Марьяна, пусть не слишком радостно, но вкладывает в нее свою ладонь. Легкое сжатие, и она свою выдергивает. «Спасибо, платье не вытирает. Принцесса, мать его». «Даме простительно опоздать на вопрос не в поле и времени, а в воспитании. Воспитанные дамы не опаздывают, как и джентльмены». Договорить я не даю, парирую. Во взгляде Марьяны загорается злость, но она ее гасит, и язычок прикусывает. То-то же, так бы сразу. Присесть помогаю ей уже я. Она благодарит, конечно, но как-то натянуто. Вежливость между нами напускная. А если честно, мы друг от друга не в восторге. Марьяна просматривает меню. Я занимаю это время разглядыванием своей пробона-клиентки с близкого расстояния. Ноздри щекочет сладкий аромат ее духов. Взгляд привлекают длинные ресницы. «Ты что-то потеряла и ищешь на мне?» Долго Марьяна не выдерживает. Откладывает меню и смотрит прямо, приподняв бровь. Только изображает из себя самоуверенную стерву, но я-то вижу, что декольте и шея покрываются красными пятнами. Это мило. Не думал, что она способна смущаться из-за мужского внимания. А еще отмечаю, что сама же осознала провальность своей затеи начать все с чистого лица и разговаривать на «вы». Когда по телефону это услышал, даже не поверил. Но нет. К вашему огромному сожалению, Марьяна Минаева легко со мной не будет. Я злопамятный. Пытаюсь понять, как ты могла так тупить. Красивые губы плотно сжимаются, ноздри, наоборот, слегка трепещут. А ты никогда не ошибался? Ни в людях, ни в своих действиях? Если да, я с радостью запишусь на мастер-класс. Конечно же, я ошибался. И не раз. Чего стоит один только распавшийся брак? Ответить мне особо нечего. Хмыкаю, продолжаю смотреть, теперь склонив голову. Когда открою его, маякну. Буду благодарна. К нам приходит официант, ненадолго прерывая нашу мини-перепалку. Мы делаем заказ. К взаимному удивлению оказывается, что выбрали одно и то же. Дальше ждем еду. Марьяне наливают вино, она пригубляет. Волнуется бедняжка. Раньше всегда вела себя со мной как с недостойным должником. Теперь приходится просить. Утолив первый аппетит, откладываю приборы и спрашиваю. «Ты действительно выписала ему гендоверенность с правом отчуждения акций?» Прежде чем ответить, Марьяна кривится и вздыхает. Тоже откладывает вилку с ножом и даже немного отодвигает тарелку. Кажется, я испортил ей аппетит. «Прости, крошка. Ты, конечно же, невысокого мнения обо мне, Вадим. Но я не так тупа, как ты себе придумал». «Не могу сказать, что сильно много думал о тебе в принципе. Только о том, как можно так долбывать. Это называется целеустремленность». Марьяна снова блестит глазами. Я усмехаюсь. Не представляю, как мы сработаемся. Действуем друг на друга, как вспышка и порох. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Нет, я не подписывала на имя Кирилла гендоверенность с правом отчуждения всех акций. Когда от должности гендиректора отказался папина правая рука, я решила подарить ему незначительную часть привилегированных акций. Просто чтобы человек всегда получал дивиденды от дела, в создании которого играл одну из решающих ролей. Для этого была выписана доверенность на имя Кирилла. Он всем занимался. Но я не подписывала ее, не прочитав. Там было указано количество акций человек, которому я готова была их подарить. Я слушаю Марьяну и киваю. Сейчас ее слова и не пахнут наивностью или глупостью. Над ней не хочется глумиться. Это пройдет, я понимаю. Но и записывать ее в абсолютные идиотки с моей стороны было бы чистым невежеством. Она слишком доверчива, да, она совершила ошибку, но она как минимум нашла в себе силы бороться за свои права и справедливость, а не легла, подняв бессильно лапки. За это ее уже можно уважать. То есть, скорее всего, мы имеем дело либо с фальсификацией документа, либо со сделкой, удостоверенной купленным нотариусом. Я предполагаю... Кивает уже Марьяна. «Мне сказали, что у Кирилла все схвачено, и связываться с ним опасно. Я думаю... Думаю, у него есть и свой нотариус, и суды тоже, если нужно». Ее голос звучит сдавленно. На меня поднять глаза она не рискует, смотрит на стол. А мне впервые хочется ее пожалеть. И зачем-то пообещать, что все будет хорошо, хотя на самом деле... Хуй его знает. Одно из правил честной адвокатуры — не гарантировать. Насчет суда узнаем очень быстро. Если после подачи нами иска его юристы попытаются сменить юрисдикцию, ты права. «Прости, я не очень сильна в этом», — Марьяна признается, хмурясь. Я же мысленно отмахиваюсь. Вообще без разницы, главное, что я силен. Если возьмусь, конечно. Потому что пока не решил. Еще думаю. Ты рассматриваешь для себя мировую? Если сойдемся где-то посерединке, к примеру. Не обсудить этот вариант нельзя. но по реакции Марьяны я считываю ответ раньше, чем она его произносит. Меня практически сносит ее возмущением. «Нет, нет, нет, никогда нет. Я вышвырну этого поганца из компании отца. Ни о каких договоренностях речи быть не может. Я уверена в своей правоте». «К сожалению, уверенности в правоте мало, Марьяна». Она ненадолго замолкает, но на своем настаивает. «Нет, я буду судиться с ним годами, десятилетиями, буду искать любые возможности, но дело моего отца в свои руки он не приберет». Звучит очень пафосно, как бессмысленный лозунг, который, скорее всего, разобьется о реальность, но пока сама Марьяна это осознать не способна. И, как ни странно, я ее понимаю. «Ты хочешь ему отомстить за измену или вернуть дело отца в семью?» Этот мой вопрос еще более неудобный, болезненный даже. Марьяна держит паузу, тянется за бокалом и делает несколько глотков. «Почему это важно?» Видно, что отвечать ей не хочется. Но для успеха дела с адвокатом приходится быть честнее, чем со священником на исповеди. «Потому что для мести выбери что-то попроще и побыстрее. В этом деле твои позиции слишком слабы». «Это значит, что ты за него не берешься?» Во взгляде Марьяны читается предложение засунуть свои неюридические советы куда поглубже. Но она умница, учится сдерживаться. Я же медлю. Откидываюсь на спинку стула, поправляю и без того безупречно расположенную запонку. Ты в безысходной ситуации, и спасти тебя могу только я. Как интересно жизнь повернулась, скажи. Почти слышу, как в женской голове мольбы помочь чередуются с посылами нахер. «Не ерничай, ты поможешь мне или нет?» Но побеждает в Марьяне рациональность. «Я весь в сомнениях. Убеди меня». На самом деле решение я уже принял, но Марьяна узнает об этом чуть позже, а пока... «Я заплачу тебе». На самое примитивное из возможных предложений я реагирую усмешкой. «Тебе нечем платить, Марьяна. Мы оба это знаем. Включи фантазию. Есть предложение поинтересней денег».